сказал: «Ладно, ждите меня завтра в 11 возле вашего флигеля». Часть вторая. Полевые лилии. 13 июля. Воскресенье. «Почему вы скрыли от следствия, что Анюта была любовницей художника?» «Потому что я был связан словом». «И кто же вас связал?» «Павел Матвеевич». Я ждал его на лавочке под березой. Он приехал вовремя, подошел ко мне, сел рядом. Мы молча закурили. На этот раз встречи избежать не удалось. В начале кленовой аллеи, ведущей от шоссе к нашему травматологическому флигелю, показалась Анюта. Конечно, она еще издали увидела нас, но продолжала идти неторопливо в золотисто-зеленых пятнах древесной светотени. Бледно-голубое платье, загорелые плечи, нежный румянец. Прелестная женщина с остальными нервами. Она небрежно кивнула мне, Бориса будто бы не заметила. Поднялась по трем ступенькам и исчезла за дверьми флигеля. Не сговариваясь, мы встали, пересекли аллею и двинулись куда-то вглубь парка по едва заметной высокой траве тропинки. Тропинка привела нас к беседке с облупленными грязно-белыми колоннами. Их преображенные отражения в темных застывших водах – минувшее благородство подмосковной усадьбы. На той стороне пруда – покосившиеся кресты в густой зелени, над ними – столетние липы. В этой беседке на двух железных скамейках с ажурными изогнутыми спинками происходило мое дальнейшее общение с четырьмя действующими лицами. Первый, так сказать, официальный круг следствия закончился. Начинался второй. Семейные тайны, неожиданные или неожидаемые признания. Удачная игра могла вестись только с глазу на глаз, без свидетелей. Наши предыдущие диалоги неоднократно прерывались визитами многочисленной родни Василия Васильевича и Игорька, набегами медсестер и врачей. В своем расследовании я не зафиксировал эти досадные перерывы. Меньше всего меня волнует бытовое правдоподобие. Моя цель в подборе фактов, деталей и разговоров – отразить тот путь, которым я шел к разгадке, к развязке. Неужели Павел Матвеевич знал об отношениях дочери и друга? Я ему сказал: «Вы тогда в прихожей?» «Да». «Вы выбрали на редкость подходящий момент». «Такие моменты не выбирают. Я сорвался». «А как вы догадались об этом?» «Вы же хотели, чтобы я догадался». «Хотел. Надоело слыть подонком в кругу незаслуженных страдальцев». «И вы сделали все, чтобы я догадался. Мою жену утешил бы друг дома и так далее. Вы не скрывали целенаправленной ненависти к ней и художнику. В этом своем чувстве вы их как бы соединяли. Удивляюсь только, как вам удалось провести следователя». «Говорю же, мы выступали единым семейным фронтом. Я, в частности, заботливый, сочувствующий муж». «Ради Павла Матвеевича». «Думаю, не только ради него. Очень самолюбивые люди вроде вас крайне дорожат мнением окружающих. Роль обманутого мужа смешна, жестокого опасна. Уверен, что поэтому вы предложили Анюте подать на развод, а не сделали этого сами. Считается непорядочным бросить женщину, у которой только что погибли все близкие». «Ага. Более порядочно изменять и врать. Я не мог с ней жить». «А Анюте и Дмитрию Алексеевичу известно, по какой причине вы развелись?» «Я ничем себя не выдал». «Когда вы узнали об их связи?» «3 июля, воскресенье». «После чая все разбрелись по саду. Старшие черкасские и Маруся с Петей пошли на огород по клубнику. Анюта с Дмитрием Алексеевичем стояли у куста жасмина, о чем-то оживленно беседуя. Борис лежал в гамаке. Вдруг она обернулась и крикнула: «Боря, ты на пляж собираешься? Мы уже все готовы». Он поднялся и прошел в дом, в их с Анютой комнату. Любовь Андреевна подарила на Новый год дочкам по сумке. Две одинаковые дорожные сумки на молниях синего цвета. В них привезли вещи на дачу. Я расстегнул молнию и понял, что сумки перепутали. К нам внесли Марусину, ну, учебники, тетрадки, отнес ее в светелку. Там на столе стояла наша. Я принялся искать плавки, и вдруг из открытого окна до меня донесся такой, знаете, страстный шепот. «Только с тобой я себя чувствую настоящей женщиной», — говорила моя жена. И друг дома также плотоядно отозвался. «Лю-лю, нам необходимо встретиться». Их не было видно за жасмином, огромный куст в белых цветах и сладковатый пошловатый запах. «А почему Лю-Лю?» «Очевидно, интимное прозвище. Никогда не слышал, чтобы ее кто-нибудь так называл». «Что же вы делали дальше?» «Да ничего особенного. Отнес сумку в нашу комнату, потом вышел. Вся компания уже дожидалась меня у крыльца, объявил, что голова разболелась». Борис помолчал. «Уверяю вас, эта любовь им недешево бы обошлась, но я не успел. Как говорится, распорядилась сама судьба». «Нет, математик и в роли обманутого мужа был совсем не смешон. Он был опасен. Вот подходящее слово». «Судьбе кто-то крепко помог. Как вы думаете, почему Анюта скрывает, что чутко спит?» «Она и никогда не любила о себе распространяться. Но здесь что-то другое, возможно, не скрывает, а кого-то покрывает». «У меня постоянное чувство, Борис Николаевич, что вы многое не договариваете». «А вы думаете, анализируете. Вы ж писатель, психолог. Копаться в чужом белье – ваша профессия». «Продолжаем копаться в вашем. Как вам взбрело в голову доложить отцу об Анюте в день похорон?» «Водки выпил. Отказали тормоза. Эти самые сдерживающие центры в мозгу. Но не смог больше выносить их присутствие. Встал и вышел. В прихожей меня догнал Павел Матвеевич. Не знаю, за мной он пошел или еще зачем. Во всяком случае, он меня окликнул и спросил, куда ты собрался. И я сказал, что голова дико болит, поеду к себе, может, усну. Он предложил свою спальню, я уперся, поеду. Тогда он говорит, как вам угодно, со мной и дочерью останется наш друг. Это вам и друг меня взбесили, и я высказался. Вашему другу и вашей дочери мы мешаем. У них же большая любовь, не знали?» Он побледнел, схватил меня за руку и прошептал, «Не может быть!» Я говорю, «Хотите, докажу?» И тут я почувствовал, что он сходит с ума. «То есть?» Он молча смотрел на меня довольно долго, но как будто не видел. И вдруг пробормотал что-то неразборчиво, что-то насчет лисиц. «Насчет чего?» «Лисиц, точнее, про каких-то лис. Потом четко и внятно «полевые лилии». «Только никому не говори, ты никому об этом не скажешь». Мне стало не по себе, я вырвал руку и ушел. Да, я сбежал. От ужаса, от моей прошлой жизни, от всего. И вчера он меня встретил этими же словами. Писательская любознательность. Черт бы вас взял. Бросьте. Вы все 3 года мечтали высказаться. Что, не так? Вы все 4 об этом мечтали, а теперь врете и скрываете, и помогаете убийце. Но со мной эти игры не пройдут. Борис поглядел на меня пристально. «Чего это вы так разволновались, а? Сегодня, кажется, я подкинул вам кое-какую пищу для размышлений. Или пища не нравится? Разочаровались в женщине? То ли еще будет?» Когда, расставшись с математиком, я вернулся в палату, Анюта еще сидела возле отца. Она явно дожидалась меня, обернулась на звук шагов и тотчас заговорила. «Мне надо вам кое-что сказать». Мне вообразилось вдруг, будто она хочет исповедаться в своих любовных похождениях, и я пробормотал вполголоса: «Может, выйдем?» Анюта поглядела удивленно, безмятежный пустой взор, стальные нервы, и пожала плечами. «Мне скрывать нечего». Внезапная злость вспыхнула во мне. Интересно, с кем она теперь чувствует себя настоящей женщиной? С эстетом? Или ей нравится разнообразие? «Помните, вы спрашивали, чем занималась Маруся те 3 дня, что мы жили вдвоем на даче? Но она переписывала билеты, помните? Так вот, билеты исчезли». Я с усилием переключился на другую тему и глупо спросил. «Куда исчезли?» «Не знаю, их нет». «Где их нет?» «Послушайте, Анна Павловна, давайте оставим все эти намеки и хитрости. Вы не хотите быть со мной откровенны?» «Ладно, перебьемся, но учтите». «Кажется, вы бредите», – перебила Анюта высокомерно и поднялась с табуретки. «Я вам больше слова не скажу». «Простите», – ответил я смиренно и повторил враньем математика. «Дико болит голова, присядьте, пожалуйста, и расскажите о билетах». «Вы мне о них напомнили, заставили вспомнить». Маруся взяла на дачу учебники и несколько тетрадей. Милиция ее вещи осматривала, и я подтвердила, что все на месте. Я никакого значения этому не придавала. Кому нужны ее тетрадки? И вообще мне было не до того. Все так и оставалось в светелке почти 2 года. Дверь на крючке. А прошлым летом я, наконец, собрала Марусины вещи и отвезла в Москву. Учебники и тетради заперла в письменном столе в ее комнате. Мы с папой туда никогда не заходим. У нас 3-комнатная квартира, у каждого по комнате. Я хочу сказать, что к вещам сестры никто, кроме меня, не прикасался. И как-то потеряться они не могли. Понимаете? Когда вы спросили, чем занималась те 3 дня Маруся, я вспомнила и как будто увидела у нее в руках эти билеты. Как они выглядят? Они переписаны в школьную тетрадку от руки. Вопрос по русской грамматике, и тут же на него краткий ответ. Обыкновенная тетрадь в клетку, зеленого цвета. Но Марусины были новенькие, а эта вся потрепанная, засаленная. Видно, что переходила из рук в руки. Я вам тогда ответила, что билеты остались у нас. И вдруг подумала, что в прошлом году среди других тетрадей их, кажется, не было, но точно вспомнить не могла. Съездила в Москву, проверила. Да, билеты, переписанные Марусей, на месте, а та, Петина тетрадка, исчезла. «Вы просмотрели тетради в тот день, когда Пете звонили?» «Ну да». «А мне говорите об этом только сегодня». Анюта нахмурилась. «Не советую на меня давить». «Ладно, итак, билеты. Могла я их потерять сама Маруся?» «Не думаю. За те 3 дня мы с ней никуда не ходили, только на свирку. Кому нужно подбирать какую-то грязную тетрадь? Через рощу и луг мы обычно шли своим маршрутом, не тропинками, а по траве. Уже в четверг я все эти места осматривала». «Но в среду утром вы пошли на пляж через поселок. Маруся могла обронить?» «Исключено. В среду после пляжа на нашем месте она переписывала билеты, я помню. Кроме того, свою тетрадку она вкладывала в эту, Петину, и если бы потеряла, то обе. Однако ее тетрадь на месте». Я подумал с минуту и сказал: «Анна Павловна, меня удивляет не столько пропажа билетов, мало ли куда они могли деться за 3 года». «Никуда не могли. Все Марусины вещи были заперты и все целы». «Повторяю, удивляет не пропажа, а то значение, что вы ей придаете. Билеты никому не нужны, только Пете. Так?» «Так. Значит, перед нами дилемма. Или билеты потерялись, или их забрал Петя. Но ваши показания исключают и то, и другое. И билеты не терялись, и Маруся с Петей не виделись. Ведь так? Ведь вы в среду не разлучались с сестрой». «Нет». «В таком случае исчезновение билетов необъяснимо». Какое-то время мы молча и недоверчиво глядели друг на друга. «Анна Павловна, когда Дмитрий Алексеевич собирается к нам в больницу, он мне нужен». «Откуда я могу знать?» «Насколько я понял, это ваш самый близкий друг». «Самый близкий папин друг, а мне никто не нужен». — сказала Анюта и ушла. Едва дверь за ней захлопнулась, как мои помощники, прикованные к своим койкам, уставились на меня в нетерпеливом ожидании. «Так вот, друзья, следствие вошло в стадию, которая требует соблюдения полной тайны. Никому ни слова, даже самому дорогому родственничку, самому верному дружку, или наши пути расходятся». «О чем разговор?» – заверил Игорек. А Василий Васильевич посмотрел на меня укоризненно и прямо приступил к делу. «Ну, Ваня, виделся с математиком?» «Он расстался с женой, потому что она – любовница Дмитрия Алексеевича». Я вкратце пересказал наш разговор с Борисом. «Тут особенно интересны два обстоятельства. Во-первых, реакция Павла Матвеевича. Или у него действительно начинался бред, или его слова имеют какой-то глубокий, непонятный смысл. Полевые лилии. Он до сих пор об этом говорит». «Иван Арсеньевич, они ж на базаре их купили на могилу. Ну, художник рассказывал». «Если Павел Матвеевич вспомнил вдруг те лилии, значит, он уже тогда помешался». «Только никому не говори». «Почему? Почему о них нельзя говорить?» «Нет, ребята», — сказал Василий Васильевич задумчиво. «Тут что-то другое. Тут какой-то странный бред. Главное, устойчивый. На годы. И ведь не садовые лилии он вспоминает, а полевые. У нас такие вроде и не водятся. В Библии про лилии полевые говорится, вроде того, что вот они не трудятся, не придут, а никакие царские одежды с ними по красоте не сравнятся. То есть смысл тот...» «А, я читал, макулатурная книжка», — воскликнул Игорек. «Француз один написал про лилии. Ну, старые времена. Здорово закручено». «Вероятно, ты имеешь в виду роман Дрюона «Негоже лилиям прясть»?» — вмешался я. «Там лилии – символ французской короны, старинный королевский герб. Думаю, ни Евангелие, ни Дрюон нам не помогут». Мы посмотрели на Павла Матвеевича. Он спал. Неужели проклятое известие о дочери и друге и было тем последним ударом, что добил его? В полутемной прихожей, именно полутемной, так виделось мне, тусклая лампочка, завешенная простыней зеркало, духота и безысходность. Стоят двое. «А второе обстоятельство, Ваня? Ты говоришь, два обстоятельства особенно интересны». «Да, сам Борис. Точнее, одна его фраза о художнике и жене. Эта любовь им бы недешево обошлась. Какую роль он сыграл в тех событиях, мне не ясно». «Все они хороши», — сурово отозвался Василий Васильевич. «И художник с учительницей, и мальчишка с этими билетами, и зятек. Добили нашего старика». Четырнадцатое июля, понедельник. Не знаю, случайно или не случайно, возможно, сработали мои слова, сказанные Анюте, но Дмитрий Алексеевич приехал в больницу на следующий же день, после обеда. Поздоровался, подсел к Павлу Матвеевичу, зашуршал пакетами. Я тотчас вышел покурить на лавочке против дверей нашего флигеля. Художник появился вскоре и с готовностью поддержал мое предложение полюбоваться живописным видом из дворянской беседки над темными водами. «Здесь закаты должны быть хороши», — заметил он, опустившись на железную скамейку. «Знаете, Иван Арсеньевич, чем я занимался эту неделю? Разыскал и прочел два ваших романа. Занятно, очень. Я в вас не ошибся». «Это скучная тема», — отмахнулся я. «Сейчас меня куда больше занимают ваши романы, Дмитрий Алексеевич. Вы в эти дни виделись с Люлю?» «С Люлю я не виделся. Медленно ответил художник, глядя на меня с интересом и как будто с облегчением. «Слава Богу!» — Анюта опомнилась. «Я рад, теперь я не один». «Вы скрыли от следствия отношения с Анютой, защищая, так сказать, честь женщины?» «Куда ж было деваться?» «И заранее условились с ней, что будете молчать». «Не то чтобы условились, она попросила. Но я понял, что она не хочет семейного скандала и вел себя соответственно. Обо всех этих пошлостях не стоило бы и упоминать, но они, к несчастью, самым непосредственным образом связаны с исчезновением Маруси». «Даже так? Кажется, вы считаете свои отношения с Анютой пошлыми». «Ничего пошлого в них тогда не было. Я увлекся, и очень она... Я не обольщаюсь, просто ей не повезло с мужем. Кстати, вы его видели?» «Видел». «Ну, что ж объяснять. Одним словом, я во всем виноват, и увлечение мое обернулось пошлостью и ужасом. Анюта вам все рассказала?» «Я решил пока что не разуверять его на этот счет». «Расскажите вы все, что скрыли когда-то». «Девочка исчезла в среду, когда Анюта была в Москве». «В среду?» «Я так и чувствовал, что с Петей нечисто». «Я тоже чувствовал, но поймать его не смог». «В какое время Анюта была в Москве?» «Ко мне она приехала во втором часу, я не ожидал ее так рано». «Но вообще вы ее ждали?» «В воскресенье мы договорились встретиться в среду вечером». «Почему же она приехала днем?» «До сих пор не знаю. Анюта не любит об этом говорить, вообще вспоминать. Знаете, в 22 года вдруг остаться совсем одной с сумасшедшим отцом... Разве вы для нее ничего не значите?» «Выходит, нет». «А она для вас?» «Конечно, значит. Но что было, то прошло, я имею в виду страсть». «Так тем более незачем было скрывать от меня прошлое. Анюта разведена, близкие погибли. Неужели вас волнует ее репутация в палате номер 7?» Дмитрий Алексеевич засмеялся. «Но я-то в дурацком положении. Она запретила мне вам рассказывать и тут же все рассказала сама. Лю-лю, просто непостижимо». «Запретила. Чего она боится?» «Ей бояться нечего, но раз, слава богу, все открылось, надо вам мое поведение объяснить». «Да уж, сделайте одолжение. А то втянули меня в историю, скрыв такой важный момент, как время преступления. Я ломаю голову, как Анюта проспала убийство, а она, оказывается, ездила в Москву». «Видите ли, Иван Арсеньевич... 3 года назад она была так оглушена и так несчастна, что я не мог взвалить на нее еще и семейный скандал. Борис не из тех, кто прощает, а я в мужья не гожусь». «Что ж так-то?» «А вот не гожусь. Анюта мне так и заявила. У меня есть один недостаток, не один, конечно, но этот для женщин самый существенный. Я не способен на вечную любовь. Нет, я, конечно, слыхал, читал, спиваются, сходят с ума, идут на преступление. Я верю, но не способен. Значит, на следствии я смолчал и к ней отнеслись с сочувствием». «Как вы думаете, из-за чего они развелись? Может быть, Борис что-то узнал о жене и о вас?» «Откуда?» Дмитрий Алексеевич пожал плечами. «Анюта слишком горда, чтобы объясняться. Кончилась эта самая вечная любовь, и разбежались». «А какие у вас были отношения с Борисом?» «Да никакие. Он меня презирал, как эстета. А я деловых людей как-то побаиваюсь». «Он ведь пользовался вашей машиной». «Редко. 3 года назад уже на свою скопил, уже давно купил, наверное. Но общались, конечно, у черкасских. Борис у них пропадал, занимался математикой с Марусей. Когда он начал с ней заниматься? Весной. Его Люба попросила. Все засуетились перед экзаменами. Маруся была вечно беспечна, а к точным наукам относилась с наследственным пренебрежением. В мать. Так вот, Борис с Анютой развелись, следствие иссякло, а тайна осталась. Не знаю. Я вас почему-то сразу поверил. И после нашего разговора заехал на дачу к Анюте. Она согласилась принять участие, но насчет всяких там признаний сказала, что сначала поглядит на вас. И первое впечатление, Иван Арсеньевич, оказалось не в вашу пользу. Так вы с ней виделись? Да нет. Она на вас поглядела, в тот же день отправилась в Москву и позвонила мне вечером. Все это пустое, вам, Иван Арсеньевич, доверять нельзя. И вы послушались. Прямо какая-то рабская покорность. Прямо рыцарь с прекрасной дамой. Сдается мне, Дмитрий Алексеевич, что она вам до сих пор дороже любой тайны. «Не выдумывайте!» — резко оборвал меня художник и переменил тему. «Итак, роковая среда 3 года назад. Анюта приехала днем. На квартире меня не застала и поднялась в мастерскую. Я живу на Чистых прудах, 2-й этаж, а мастерская в том же доме на 3-м. С утра работал над портретом. Так один приятель, кавказский орел. Вдруг звонок, открываю дверь. Анюта. Но мне стало не до портрета, и Гоги заволновался, однако она не вошла, сказала, что придет позже, 7:00. Мы поговорили на пороге и расстались. Она приехала? Позвонила в 6 по телефону. К тому времени я закончил портрет. Мы спустились вниз, пили кофе. Анюта заявила, что уезжает в отраду. Настроение тяжелое, тревожное, что-то в этом роде. Я не стал объясняться, просто сказал: «Я тебя жду». И повесил трубку. И она появилась в 8:00. А где она пропадала больше 5 часов? Как выяснилось, гуляла по Москве. Гоги намеревался нас покинуть. Он из Тбилиси остановился у меня на неделю. Но как-то сам собой возник общий разговор. Друг кавказец разошелся, выставил коньяк местного разлива, я, в свою очередь, французского и так далее. Где-то в 10 Анюта внезапно сказала, что едет на дачу. Предполагалось, что она останется у вас ночевать. Подразумевалось, но она не позволила даже проводить себя. Мы с Гоги поехали к его знакомым продолжать. Вообще тоска. Вернулся утром как раз к ее звонку из отрады. Маруся пропала. Так в какое же время она все-таки пропала? Анюта отсутствовала в отраде с 12 дня до примерно 11 ночи. Она оставила сестру на свирке на их месте. Можно предположить, что Маруся убита на речке в сарафане и купальнике. Но это не так. Смущает открытое окно безо всяких отпечатков и Марусина обувь. Допустим, преступник мог подкинуть вьетнамки вещи, что брали сестры с собой на пляж. Ну, скажем, чтобы создать видимость, будто она исчезла из дому. Но, во-первых, все пляжные вещи оказались именно на своих местах. И потом, как он проник в дом? Замок вполне надежен, окна запираются на шпингалеты. Следы отмычки или взлома обнаружились бы. Маруся брала с собой на речку ключ. Обычно он лежал в верхнем ящике стола в светелке, как запасной. Сестры не расставались и пользовались ключом Анюты. Но в среду обе взяли по ключу. Анюта сказала, что уедет в Москву. Значит, преступник мог воспользоваться ключом, взятым у убитой. Не мог. Ключ так и нашли на обычном месте в столе. На нем только Марусины отпечатки пальцев. Если бы убийца стер свои, стерлись бы и ее. У кого еще были ключи от дачи? У Павла с Любой и у Бориса. Все целы, ни один не потерялся. Нет, Марусю убили не на речке. Это очевидно. Судя по всему, она пришла, замкнула дверь своим ключом, положила его на место и никуда не пошла бы босая. Она убита в доме. И, по-моему, об этом что-то знает юный Вертер. Вы располагаете фактами? Поймать его не на чем. Но, придя на дачу вторично, уже после пляжа, он так переменился в лице, что даже соседка заметила. Вы видели его? И имел удовольствие. Спортсмен? Прям-таки Аполлон. Мое мнение, он безумно испугался и, сломя голову, помчался в Ленинград, не пожалев денег и на международный вагон. А откуда у вчерашнего школьника деньги, если не от родителей на Ленинград? От родителей, но не обязательно на Ленинград. Перед отъездом Петенька имел встречу с приятелем Аликом. Собирался купить у того какую-то фирменную тряпку. Но она ему вроде не подошла. Возможно, именно на эту тряпку ему и дали деньги. Откуда вам известны эти подробности? Я встречался с Вертером несколько раз после случившегося в сентябре. Пытался, как говорится, его расколоть. Но не тут-то было. Он охотно встречался с вами? Еще бы. Он был пойман на такую приманку, устоять невозможно. Якобы я расписываю панно в спортивном комплексе, его фигура уж больно подходит для увековечения. Символ юности и мужества. Одним словом, я делал зарисовки этого труса и беседовал, то есть осторожно допрашивал. Он ни разу не сбился, но как только мог, всеми силами этой убийственной темы избегал. Почему? Непонятно. Скажем, боль от потери любимой? Нет. Я его расспрашивал об университетских экзаменах и так далее. Мальчик прошел через все как танк. 19 баллов только по сочинению четверку получил. Какая там боль, Дмитрий Алексеевич? В сентябре он к свадьбе готовился, а в октябре женился. «Тогда же в октябре!» – воскликнул Дмитрий Алексеевич. «К тому же еще и предатель. Раздавить, как паука. Не жалко. Столько жертв. И ведь ничем себя не выдал. А любовным проблемам мы с ним целый вечер посвятили. Я хотел выяснить, что их связывало с Марусей. И у меня создалось впечатление, что не только к ней, но и к любовным темам вообще Вертер довольно безучастен, что в его возрасте даже странно. Знаете, как будто все его чувства подавлены страхом. Но за 3-то года он, наверное, оклемался. Да нет, страх я в нем тоже почувствовал. Вы сказали, столько жертв. Вы считаете его виновным? Какую-то роль он сыграл. Неясно какую. Он что-то видел там, на даче. Возможно, он видел убийцу и до сих пор боится его. Вы полагаете, сам Петя не способен на убийство? За те 3 сентябрьских вечера, что мы с ним общались, я примерял его и на эту роль. По-моему, он не тянет. Тот кто-то похитрее и посмелее, но полностью исключать из подозреваемых Вертера нельзя. Бывает именно трус. В безвыходном положении способен на все. Из инстинкта самосохранения. Мы не знаем их отношений с Марусей. Вот в чем дело. Что произошло в лесу, когда они венки плели? Пытался он ее изнасиловать? Или милые детишки поспорили о театре? Вы ведь видели ее на сцене? Не только видел, но и помогал чем мог. Талант – редкость. Все пошло прахом из-за этого мальчишки. Вы уверены, что она не догадывалась о ваших отношениях со старшей сестрой? Никто не догадывался. Наши, как вы говорите, отношения начались за год до этих ужасных событий, летом. Надеюсь, подробности вас не интересуют. Подробности меня интересовали очень, но я промолчал. Короче, за год мы с ней встретились всего 4 года, я с ума сходил. И в ту проклятую среду она была неуловима, металась по городу, приезжала, уезжала. Не понимаю. Вы не связываете ее тревогу с исчезновением Маруси? Что за ерунда? Если женщина изменила мужу, значит, она и на убийство сестры способна. Она и так достаточно дорого заплатила за эти самые наши отношения. Что ж теперь, всю жизнь мучиться? Очень любопытная парочка. Бывшие тайные любовники и с какой страстью друг друга защищают. Однако вы мучаетесь. И, сдается мне, Анюта тоже. Холодно отозвался я. Соблазнить дочь самого близкого друга по меньшей мере неосмотрительно, Дмитрий Алексеевич. Золотые слова, Иван Арсеньевич. Больше не буду. Что Анюта увидела, когда вернулась ночью на дачу? Дом был пуст, на кухне горел свет, на это обратил внимание сосед Звягинцев. Окно в светелке распахнуто настежь. При таких зловещих обстоятельствах она могла бы еще ночью обратиться в милицию. Не забывайте, что никто из нас, кроме Павла, не догадался осмотреть Марусину обувь. А Анюта могла подумать, что девочка отправилась к кому-то на свидание. Пусть так, и все же. Утром на речке Маруся говорит сестре, что чего-то боится и просит не оставлять ее одну, но та уезжает в Москву. Там где-то гуляет больше 5 часов, порывается уехать в отраду, но едет к вам, потом вдруг срывается на дачу, потом врет милиции, вводит в заблуждение следствие и так далее. Как вы объясните ее поведение? А как она объясняет? Ведь она рассказала вам обо всем. Она преподнесла мне то же вранье, что и следователю. Позвольте, Дмитрий Алексеевич был поражен. Откуда же вы узнали о нас с ней? Догадался. Исключено. Он пристально глядел на меня. Вы не могли догадаться, что я называл ее Люлю. Ну, это мне подсказали. Кто? Дмитрий Алексеевич, кто тут сыщик? Я или вы? Вы. Я восхищен. Об этом прозвище знали только трое. Мы с Анютой и еще один человек. А именно? Маруся. Выходит, что-то о ваших отношениях она знала. Да нет. В детстве у девочек была какая-то секретная игра, и маленькая Маруся так прозвала сестру. Анюта как-то вспомнила об этом, и мне понравилось. И я стал называть ее Люлю, но очень редко и только наедине. Поэтому ваша осведомленность меня поражает. Но, надеюсь, не пугает. Будто огонь прошел по его лицу, скрытая страстность прорвалась наружу. Эх, Иван Арсеньевич, чтобы раскрыть эту тайну, я бы ничего не пожалел. Так не говорят о прошлом. И я ему поверил. Чтобы вернуть свою Люлю, художник ничего бы не пожалел. Несуществующая вечная любовь, а ведь не дает покоя. 15 июля. Вторник. Как я вчера сказал по телефону, в деле открылись новые обстоятельства. Советую вам быть предельно искренним, иначе, Петр, эти обстоятельства могут обернуться против вас. Я не врал. Бодро отвертелся Вертер, но я-то видел, как он встревожен. Мы с ним сидели в той же беседке. Жгучий полдень, голубой покой больничного сада, солнечные блики на воде и стрекозы, тишь да глушь, наши голоса, боль, страх, жестокость. Шло следствие, и я шел по следу. Итак, поговорим об экзаменационных билетах, которые вы привезли Марусе в отраду. Кто вам их дал и на какой срок? Один парень, я уже и не помню. Постарайтесь вспомнить, как его звали. Вроде Юра. Нет, так дело не пойдет. Мне известно, что билеты вам дал какой-то первокурсник. Сейчас вы перешли на четвертый курс, соответственно, он на пятый. На филфаке учится не так уж много, как вы говорите, парней. И следственным органам не составит труда разыскать среди дипломников этого самого Юру. Он действительно Юра? Нет, кажется, Саша. Ага, вы начинаете вспоминать. Расскажите о вашем с ним знакомстве. В начале июля, а точнее, третьего, билеты уже отданы Марусе, остается первое и второе. Да, второго в субботу. Я отвез документы в университет, сдал их в приемную комиссию, вышел на лестницу покурить. Там ребята стояли, я с ними разговорился, ну, о конкурсе, об экзаменах и так далее. Они оказались первокурсниками, у них как раз сессия шла. А один говорит, что у него билеты есть по-русскому, по которым на экзаменах спрашивают. Так я у него их попросил, а он дал. Вот и все. А нафиг вам билеты сдались? Скоро узнаете. У него они были с собой? Нет, я ждал, пока он экзамен сдаст, потом мы к нему домой заезжали. Он билеты насовсем вам отдал или на время? Учтите, Сашу отыскать легко, тем более вы знаете, где он живет. Дал на неделю, до следующей субботы. Он ими дорожил. Не то чтобы уж то или не то, только правду. Трясся он над этими билетами, потому и дал на неделю. И вы их отвезли Марусе на следующий день, воскресенье, да? Да. В котором часу вы разговаривали с ребятами на лестнице? Днем, в 12, в час. Потом вы ждали Сашу, пока тот сдаст экзамен, ехали к нему, возвращались домой. Одним словом, вы переписать билеты не успели, так? Так. И в среду поехали за ними в отраду. Ничего подобного. Вертер так и взвился. Не за ними, а попрощаться. Я уже надумал в Ленинград рулить. Ведь вы должны были в субботу Саше билеты вернуть. Позже бы вернул. Как-нибудь без них он перебился бы. Но вы не вернули. Не до них было. Маруся исчезла. А вместе с ней и билеты исчезли. Я ничего не знаю. Я их потом в глаза не видел. А почему? Почему бы вам потом не забрать, скажем, у Анюты чужие билеты? Мне казалось неделикатным суетиться из-за пустяков в такое время. Однако такое время, согласен, для кого-то тяжелое, вам не помешало блестяще поступить в университет. Уж прям блестяще. Не спорьте. Я и сам из того же заведения и знаю, чего стоят 3 пятерки на вступительных. И экзамен по-русскому, пожалуй, самый ответственность. Билеты вам бы пригодились, а? Я не хотел беспокоить родных Маруси. Бросьте. В чем беспокойство-то? Подъехать в удобное для Анюты время и забрать. Я выдержал многозначительную паузу. Но вы, конечно, знали, что билетов у черкасских нет. Ну, знали? И вперил Вертера сверлящий взгляд. Приходилось играть на нервах. «Ничего я не знал!» – прошептал он и побледнел. «Знали, знали. Пойдем дальше. Саша на одном с вами факультете. Вы, наверное, встречали его?» «Встречал. Когда?» «Тогда же, в сентябре. Они с картошки вернулись. Вы мне ловушку готовите, да?» «Готовлю. Саша поинтересовался судьбой своих билетов?» «Поинтересовался. Чуть драться не полез». «И что же вы ему ответили?» «Думаете, что сказать? Советую правду. Все это легко проверить». «Сказал», — Вертер вздохнул. «Сказал, что тетрадку потерял». «Зачем надо было врать?» «Я... мне не хотелось рассказывать». «Жуть! На него жалко было смотреть. Придется. Я вас предупредил, что у меня есть новые данные. Отвечайте четко и честно. Когда и при каких обстоятельствах вы уничтожили тетрадь с билетами? Вчера целый вечер я готовился к этому диалогу и предугадал почти все ответы на мои вопросы. Последний решающий вопрос логически вытекал из нашего разговора. Билеты, ради которых Петя приезжал на дачу, исчезли, но до Саши не дошли. Однако подкрепить свой вопрос фактами я бы не смог. Одни догадки и ощущения, испуг, замеченный соседкой, бегство в Ленинград, вранье Саши и страх. Пришлось идти ва-банк, взять на понт, сделать ставку на трусость, рискнуть и выиграть. Мальчишка отвернулся от меня и заплакал. «Я ее не убивал», — тихо сказал он. «Вас никто не обвиняет, только просят помочь. Вы знаете, кто убийца Маруси?» «Не знаю. Я не видел, честное слово, но догадываюсь». «Кто?» «Ее сестра, Анюта». Его страх, какой-то непонятный, темный ужас, вдруг передался и мне. Довольно долго мы сидели молча. Наконец юноша шевельнулся, украдкой взглянул на меня. Я заговорил. «Давайте восстановим те события. 3 июля, воскресенье, вы привезли билеты Маруси и договорились, что приедете за ними в среду. Кто-нибудь присутствовал при этом? Я хочу спросить, знал ли кто-нибудь о том, что вы встречаетесь в среду?» «Никто не знал. Я вошел в калитку, а Маруся как раз выходила из дому с тарелками. Я ей отдал билеты. Она отнесла их в дом. И мы договорились насчет среды. И она никому об этом не сказала, как я понял впоследствии. Она была со странностями и любила всякие тайны. А вообще с ней было интересно, я никого интереснее не встречал». Драгоценное признание. «Итак, в среду в 3 часа вы появились на даче и никого не застали, так?» «Так». «Поговорив с соседкой, вы отправились на речку». «Нет, сначала было на станцию. Разозлился, точно договаривались, но потом все-таки на речку двинул». «Понятно. Не найдя сестер, вы вернулись на дачу. Что вы там увидели?» «Отвечайте спокойно, не упускайте даже мелочей». «Это нетрудно», — Петя усмехнулся. «Я уже 3 года об этом рассказываю самому себе». «Ладно». Дверь была по-прежнему заперта. Я постучал, подергал, прошелся по саду и увидел открытое Марусино окно. За час перед этим оно было закрыто. Я заглянул, но в комнате вроде никого не было, и позвал. «Марусь!» Да, дверь и светелки этой комнаты была приоткрыта, и в соседней комнате свет горел, чего прежде не было. Позвал, никто не отвечает. Вдруг смотрю, на письменном столе он вплотную придвинут к окну. Та самая тетрадка с билетами. Протянул руку и взял. Там много тетрадей лежало, а эта сверху. Я ее засунул за ремень джинсов. Опять позвал. Молчание. Я решил записку оставить. «То есть вы не хотели, чтобы ваша ссора с Марусей переросла в окончательный разрыв?» «Да, не хотел. Я думал, что они с речки вернулись и опять отлучились куда-то. Но у меня ручки с собой не было. Перемахнул через подоконник и стол, и тут увидел Марусю». Он замолчал. Она лежала на диване, у самой стенки. Из окна не видно. «Где она была?» «Знаете, я этого до самой смерти не забуду. Она мне каждую ночь снилась и до сих пор иногда снится. Часто. Моя жизнь — это кошмар какой-то. Даже женитьба не помогла. Она была задушена, и главное, только что, понимаете? Вот прямо перед этим, еще совсем теплая». «Вы дотронулись до нее?» «В тот момент нет, что вы. Это был такой ужас. Лицо нечеловеческое, язык наружу, а шея и глаза. Вот именно, что вылезли из орбит. В общем, я как увидел, даже не помню, как сад прыгнул и помчался к калитке. И вот подлетаю я к калитке и слышу. «Молодой человек, соседка через забор», говорит, «Вы девочек так и не нашли?» Я говорю, «Не нашел». И вдруг она руками всплеснула и как заорет. «На вас лица нет, вы совсем зеленый. Видно, на солнце перегрелись. Может, воды вам принести?» Но тут я опомнился слегка, от воды отказался, чего-то там залопотал про экзамены, переутомление. А сам смотрю на нее и думаю, «Эта бабушка меня погубит. Марусю только что убили, а кроме меня тут никого нет. И всюду, на столе, на подоконнике мои отпечатки». Вообще, надо сказать, меня подвела любовь к детективам. Именно в том направлении голова заработала, а лучше плюнуть бы на все да уйти к черту. Не знаю, может, правда лучше. Что же вы сделали? Старушка говорит, не стоит ходить по солнцепеку, посидите в теньке, вдруг девочек дождетесь. Я ответил, посижу, посижу, и пошел назад. И я решил стереть отпечатки. Ничего не видел, к окну не подходил. Марусю ждал на крыльце. Упереться и все, фактов нет, докажите. Опять влез в светелку, на Марусю не смотрю, быстро в другую комнату прошел, оказалась кухня. Там свет, я ни до чего не дотрагивался. Взял какую-то тряпочку, вернулся в светелку и подошел к столу. А сам смотрю в сад, чтоб только не взглянуть на диван. И вдруг вижу, у самого забора кусты зашевелились. Там, где дыра, представляете? Кто-то идет, конечно. Анюта с речки. Сейчас будет крик на всю деревню, а я около трупа следы стираю. И деться некуда. У калитки старушка засечет. И я решил спрятаться. То есть это, я сейчас вам говорю, решил. Подумал. А на самом деле, как будто не я, а какая-то посторонняя сила в считанные секунды мною двигала. «Инстинкт самосохранения», — подсказал я нетерпеливо. «Он самый. Я потом высчитал. С моего возвращения с речки до окончательного ухода прошло всего 20 минут. Я ощущал вечность. Но понятно было, что просто прятаться глупо, крик поднимется, деревня сбежится». Меня, конечно, мигом обнаружат. А кусты шевелятся все ближе и ближе к дому. Кто-то подходит очень медленно. Но вот сейчас... Я подхватил Марусю на руки и побежал, сам не знаю куда. Прятаться. В общем, я влетел на кухню, споткнулся о дерюшку. Она как-то скомкалась у порога и растянулся на полу. Тут я понял, что погиб окончательно. Как вдруг увидел... прибитое к полу кольцо, прямо у самых глаз. И сообразил, что здесь люк в погреб. Про погреб я знал. В воскресенье родители и сестрам говорили, что прибраться там надо. Одним словом, я открыл люк, спустился вниз. К счастью, на кухне свет горел. Было лесенку видно. Положил Марусю на землю, люк закрыл. При этом через щель расправил дерюшку, чтобы кольцо прикрывало. Ну, чтобы люк не сразу, по крайней мере, бросился в глаза. Опять спустился вниз и замер. Полная тьма. Вонь какая-то гнилая и ни звука. Я ожидал шагов от входной двери, но они раздались в светелке. Значит, кто-то влез в окно. На секунду остановился. Пробежал прямо над моей головой через кухню. Очевидно, в другие комнаты заглянул. Опять пробежал в светелку и полез в окно. Слышно было, как стол заскрипел. Тут до меня дошло, что это должно быть убийца. Шаги были мужские или женские, как вы думаете? Не понял. Вообще торопливый бег, быстрый, легкий шаг. Убийца имел время стереть отпечатки? Да вроде бы он сразу в окно вылез, а там, черт его знает, тряпка моя так и лежала на столе. И заметьте, стекло кто-то вытер, ведь я в первый заход кончиками пальцев в окно стучал, а отпечатков моих потом не нашли. Я стекло не вытирал. Так, дальше. И я решил, что мне пора выбираться, но сначала надо попытаться спрятать тело в погребе. Ну, вы воображали, что его там не найдут? «Не такой уж я дурак. Милиция, разумеется, в два счета нашла бы, но они начинают следствие только через 3 дня, пока запрашивают больницы, морги,